326. Устремление к науке прежде всего обязывает к точности наблюдений. Неужели можно обобщать противоречивые явления? Наоборот, богатство сущего должно направить мысли ко множеству наблюдений. Сперва соберем и не будем легкомысленны в выводах, совершенно довольна советов, преподанных учениями. Можно теперь подумать об утончении наших восприятий, так мы приблизимся к границе тонкого мира.